Входит колонский страж. Антигона. Он здесь уже. Все, что сказать желаешь, ему спокойно можешь говорить. Эдип. О, чужестранец! Мне она сказала, ее глаза ведь нам обоим служат, что подошел ты кстати нам поведать, страж. Потом расспросишь, а сначала встань. Не оскверняй божественного места. Что здесь за место? И какого бога? Запретное, закрыто для смертных. Здесь дочери живут земли и мрака. Но кто они? Как их именовать? Всевидящие Эвмениды, так зовут их здесь, в иных краях иначе. Пусть благостно они моленье примут. Я не уйду отсюда. Никогда. Что это значит? Так мне суждено. Тебя прогнать без граждан не решаюсь. Спросить я должен, как мне поступить. Молю богами, мой гостеприимец, не презираю богова. Ответь. Спроси. Я презирать тебя не стану. Где мы теперь? Что это за места? Все расскажу, что знаю сам. Так слушай. Места святые. Посейдон, владыка, хозяин здесь, и Прометей, титан, бог, огненосец. Место, где стоишь, зовут у нас порогом медным, он — оплот Афин. Окрестные поля гордятся древним конником Колоном, их покровителем. Мы имя носим все в честь него единое — колонцы. Вот где ты, странник. Это место чтут обычаем святым, а не словами. А в этом крае кто-нибудь живет? Конечно, те, что носят имя Бога. А кто здесь правит? Царь или народ? Царь всей страною правит из столицы. А как зовут правителя страны? Здесь царствует Фесей, Эгеев сын. А можно ли гонца к нему отправить? Зачем? Просить, чтобы сюда он прибыл? Чтоб мало дав, он много получил. Что может дать ему такой слепец? Хоть я и слеп, но зорок разум мой. Послушай, друг, чтоб зла тебе избегнуть, ты, видно, благороден, хоть и нищ. Здесь подожди, где я застал тебя. Я побегу, скажу, не горожанам, а землякам своим, и пусть решают, остаться ли тебе или уходить. Уходят.